Это посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунаход. Взлет космодрома 4, 12:26. Внимание, профессор Выкрутычан. Вы опаздываете на свой рейс. Просьба подойти к воротам номер 7. Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунаход. Взлет космодрома 4, 12:26. Внимание! Найден ребенок. Зовут Саша. Родителей просьба подойти к информационному бюро. Регистрация и посадка на лунный рейс закончена.